Впрочем, я ж понятия не имею, где нахожусь. Может, и на территорию светлых закинула. Ладно, морду кирпичом и делам вид, что нам по хер на цвет и принадлежность к одной из сторон. Небольшое помещение, стены выкрашены в бежевые тона, простые, без изысков столы в количестве 6 штук. 2 из них были заняты компанией из 10 человек, которые, сдвинув их, что-то отмечали. Места, что ли, для подобного лучше не нашли. Хотя, со своим уставом МДА. Добрый вечер, подошел я к стойке бара. За ним стояла симпатичная женщина лет 30. Проваливай, темный, тебе тут не рады, безразлично бросила она. Откуда вы знаете, что я темный? Может, я как раз самый светлый из светлых, а форму темной дружины нацепил в качестве маскарада? Да, проваливай, я сказала. Блин, про одежду-то я и забыл, спалился как ребенок, но отступать некуда, мне нужна горячая пища и информация. Послушайте, я всего лишь хочу поесть, не более. Неужели вы откажете усталому путнику в гостеприимстве? Плати двойную цену и можешь жрать сколько хочешь. Благодарю вас, милая леди. Рад, что мы смогли договориться. Мне горячего на ваш выбор, на второе мясо и чай крепкий. Вали за стол, не мозоль тут глаза. Распорядилась она, принимая деньги. Доверия и уважения ко мне не было, и это, если честно, бесило. Я, сука тупая, аристократ. Вся ее миловидность мгновенно пропала в моих глазах. Темный я, видите ли. И что? Сразу плохой, значит, а когда тебя существа из пустоши рвать будут, кто защитит твою задницу? Лицемерные мрази, мать вашу. Видимо, дамочка поняла по моему лицу, что переборщила с хамством, но вместо того, чтобы понять и принять, злобно оскалилась. Ладно, пока не время права качать, но твою рыгаловку я запомню и обязательно навещу, как в силу войду. Уверен, живописный костер на ее месте будет отлично смотреться. Я не злопамятный, просто злой и память хорошая. Что в том мире, что в этом я не позволю себя оскорблять. И ответ мой на это будет максимально жестким и жестоким, потому как гуманизмом мозга я не страдаю и к оставленным после себя трупам отношусь с пониманием, как к неизбежному злу. А пока я молча жевал безвкусную пищу, лелея планы мести всем вместе и каждому в отдельности. Но тут мое внимание привлекла одна деталь, незамеченная мной ранее, постер с рисунком местной спортивной команды светлых. Все бы ничего, вот только под ним был календарь. Присмотревшись, я грязно выругался. Судя по всему, с момента нападения на меня прошло 2 дня, и мне уже завтра надо проходить инициацию. А я до сих пор не знаю, где нахожусь. Встав из-за стола, я направился к барменше, решив задать ей пару вопросов. А если не ответит, что ж, у меня вон навка голодная сидит. Уверен, светлые душонки ей понравятся. Но сначала попробую все же мирно. Увы, мирно не получилось. Глава 8. Че надо, темный, еда не понравилась? Ее лицо выражало такое презрение, что по нему захотелось ударить. Так, знаете ли, с размахом. Похоже, смотрит на таракана, спрятавшегося в труднодоступном месте, держа в руке тапок. Вроде и близко, а не достать. Нормальная еда. Вопрос в другом, мы в каком городе находимся? Я тебе городовой, что ли, чтобы на вопросы отвечать? Трудно просто сказать, для тебя у меня все трудно. Пожрал, так и вали нахер. Не надо столько бухать, чтобы потом память не потерять. Послушай сюда, сука тупая, мое терпение лопнуло как тонкий весенний лед. Я тебе сейчас лицо обглодаю, а труп за кишки на дереве повешу, если еще раз ты без должного уважения обратишься к князю. На моем пальце появилось родовое кольцо. Я тебя просто спросил, где я наха, и тут меня банально пнули ногой под зад так, что я влетел в деревянную стойку бара, ощутимо ударившись грудью. Прежняя боль вновь напомнила о себе резким прострелом, от которого потемнело в глазах. Устал, расслабился и не заметил, как подошли из-за спины. Позор, но об этом после. Слушай, темный, тебе же ясно сказали, что тебе тут не рады. Вали в дыру, из которой вылез, и не мешай хорошим людям отдыхать. Во-во, раздалось из-за спины. Понаехало мужеложцев, так еще и права свои качают. Медленно развернувшись, я увидел стоящего рядом бугая. Его ощутимо пошатывало, но взгляд был цепким и очень похожим на тот, каким смотрела на меня барменша. «Пошел в жопу, урод», — просто сказал я, понимая, что так просто мне уйти теперь не дадут. Бам! В челюсть прилетел резкий удар, от которого я не смог увернуться, поскольку он был заряжен магией. а после два мощных по корпусу. Ребра ощутимо хрустнули, по обожженному лицу потекла кровь. Я дернулся, но тут же почувствовал, как к моей шее приставили острый нож, слегка светящийся голубым светом. «Барменша, сука, хана тебе! Теперь тут или сдохну я, или сдохните все вы!» «Кажется, темный не понял», — зашипела она мне в ухо. «Научите-ка его манерам. Пожалуй, можно ограничиться сломанными ногами, чтобы не поганил нашу землю. А какой он там князь, позже разберемся. Если что, его тут вообще не было. Слово дам и закон», — шутовски вытянулся бугай, отдавая честь. «Навка», — шепнул я разбитыми губами, — «тебе нравятся светлые души, я их просто обожаю, хозяин», — услышал я ее довольный голос. «Тогда приятного аппетита, только пока барменшу не трогай, мне по-прежнему нужна информация». «Слушаю и повинуюсь», — тихий шепот, и тут она проявилась в реальности. «А-а-а», — раздался вопль страха, он призвал духа третьего порядка. «Я второго, идиоты», — завизжала оскорбленная Навка, кидаясь в драку. «А может, даже и первого». «Построение, отражение», — раздалась команда, и мгновенно протрезвевшие светлые выстроились в подобие клина. А я потер шею, на которой все же был небольшой порез. Барменшу мое привидение вырубило сразу, так сказать, во избежание. «Со мной это не работает», — размахивая когтями, она поплыла к ним, слегка завывая и разрубая на своем пути столы и стулья. Судя по всему, она сейчас просто наслаждалась моментом. Ну, и кушать тоже начало, страх смертных для подобных ей, вкусный деликатес. «Разом!» — выкрикнул бугай, и в Навку ударил луч света, заставивший ее на миг замереть. «Слабенько!» — причмокнула она губами. «И это все, что вы можете. Теперь смотрите, как надо!» — взорвалась она тьмой, которая сразу заполнила помещение. И тут же раздались отчаянные крики, послышалось чавканье, хруст костей. Я все это время сидел возле стойки на полу и даже не особо следил за тем, что происходит. Если честно, мне было плевать. Я зашел сюда просто, чтобы поесть и немного поговорить. Никого не убивал, ни с кем не ругался, вел себя как приличный разумный. И чем мне это аукнулось? Правильно я тогда сказал, не был хорошим, так и нихер пытаться им стать. А эти идиоты прекрасно видели мое состояние и решили поглумиться над слабым и еще больше его покалечить. Что ж, нафиг пухом. От грязи надо всегда избавляться, какого бы цвета она ни была. Это было вкусно. Тьма схлынула, показав мне довольную Навку, облизывающуюся длинным языком. В помещении будто ураган прошел, однако кроме сломанной мебели, в нем ничего больше не было. Сожрала она всех, вместе с одеждой, и даже капли крови на полу не оставила. Вот это я понимаю, уборка. Помоги мне встать, попросил я ее, если не трудно. Для любимого хозяина мне это только в радость. Тут же подхватила она меня и бережно поставила на ноги. Вытаскивай сюда эту падаль из-под стойки, говорить будем. А можно, я потом ее съем? С плохо скрываемым вожделением посмотрела она на меня. Не наелась еще, есть такое, но хочу больше. Они ж такие вкусные. Посмотрим, как пойдет. И приведи ее в чувство. Только не ж, но я не успел. Навка даже азов дипломатии первой помощи не знала, поэтому взбодрила барменшу, просто отрезав палец на руке, и сожрала его сразу, чтобы, значит, добро не пропало. Нет, нет, не надо. Забилась та в призрачных путах. Чего это сразу не надо? А мне вот надо. Я ж тебя, тварь, вежливо спрашивал и за еду честно расплатился. Но тебе этого показалось мало. Поиздеваться захотелось. И почему это нас называют темными, когда вы ведете себя хуже тварей пустошей? В общем, так, за нападение на темнейшего князя, наследника рода Раздоровых, я приговариваю тебя к смерти. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Но, с надеждой посмотрела она на меня, но, с укором, это уже Навка. Но я могу быть добрым, иногда, очень редко. Звезды сошлись, и поэтому я добрый именно в этот момент. Поэтому ответь на ранее заданный вопрос, и мы в расчете, что это за город. Так Москва же, удивилась она. То есть все это только потому, что я тебе не ответила. Нет, тупая овца, это все только потому, что вы на меня напали. Думай хотя бы жопой, если головой не можешь. А она тебе наверняка кричала, что со мной лучше не связываться. Вот что значит игнорировать сигналы снизу. И раз это Москва, все становится ясно, что ясно. Навка прекратила облизываться на пленницу и посмотрела на меня. Москва – нейтральный город, в котором могут спокойно жить и светлые, и темные. Нейтральный, понимаешь? А эта дура решила, что находится в землях светлых и начала качать права. Не знаю, как ее до сих пор за это не прибили. Со всеми она так себя ведет или мне просто повезло. Но видать, на подсосе у какого-нибудь аристократа сидит. Иначе я ее тупую смелость объяснить не могу. Нападение на князя – это само по себе приговор. А еще и с использованием магии на непрошедшего инициацию, темные дознаватели очень любят пытать таких идиотов. В смысле, не прошедшего, а как ты тогда ее вызвал? Нашла в себе храбрость спросить барменша. И это тебя никак не касается. Все, кончая ее, Навка, надоела она мне. Подождите, заберите все, у меня дети, одни же останутся, не надо, стой, остановил я духа, дети, говоришь, одни останутся, а чего ж ты про них не думала, когда к моей шее нож приставляла, когда поломать меня просила, когда вела себя, как последняя сука, а теперь дети, да, удобно ими прикрываться, ладно, я не такая тварь, как ты, живи и помни, что и среди темных есть достойные люди, отпусти ее и пошли. «Раз мы в Москве, то до дома быстро доберемся». Развернувшись, я пошел на выход, недовольно бурчащая Навка следом. И тут, будто по наитию, я чуть дернулся, и светящийся нож вместо спины пропорол бок. Брызнула кровь, и тут же раздался хрип, переходящий в бульканье. «Жалость к врагам тебя когда-нибудь погубит», — глубокомысленно произнесла дух. Ее изогнутый коготь пробил голову барменши снизу и вылез через глазницу. Мерзкое зрелище. Это был последний раз, кивнул я ей себе и посмотрел на разрез. Мясо, кровь, но ничего серьезного не задето. Достал из кольца бинты, пока Навка жрала, как смог, перевязал себя. Поднял с пола нож обычный, но с нанесенными рунами. Посомневался, но закинул его в кольцо, авось пригодится когда. Все, пошли, и хватит есть все подряд, а то растолстеешь и станешь некрасивой. Такие вещи нельзя говорить девушкам, попеняла мне Навка, пристраиваясь рядом. Можно и нужно, а то потом начинается, это зеркало меня полнит, эти весы врут, и вообще, кто сказал, что на ночь жрать нельзя? Вышли наружу, и я, обернувшись, посмотрел на здание, одиноко стоявшее возле дороги. Можешь его спалить, в легкую. Я теперь много чего могу, силы восстановились. Картинный щелчок когтями, и кафе разом вспыхнуло зеленым пламенем, которое через пару секунд сменилось на обычное. Горит, разгорается, довольно потер я руки. Тухнуть не собирается, отозвалась Навка и икнула. Чего, переела, что ли? А я говорил, не жри много на ночь. Ты грубиянный хам, нет в тебе романтики. А ты страшная хтонь с большими когтями. Идеальная пара, не находишь? Поджаренный князь и милое привидение. Ага, прям готовая обложка для журнала «Жизнь в темных тонах». А это что такое? Ну, его выпускают для озабоченных домохозяек. Всякие истории по типу. Он мне изменил, но я ему отомстила и изменила трижды. Еще до того, как он изменил мне. И все в таком духе. Обязательно почитаю. Я очень любопытная и люблю всякие истории, приводящие к смерти. А сама-то, не боишься смерти? Что давно мертво, умереть не может. Потому и не боюсь ничего, мертвые не боятся. Из всех удовольствий разве что съесть вкусную душу, да потрахаться хорошо. А в чем смысл? Ну, про поесть понятно. Я насчет секса. Ты способна получать от него удовольствие? Еще как способна. Правда, ни разу не пробовала, но точно знаю, что смогу. Кажется, при жизни я была или шлюхой, или просто любила секс. Очень уж меня на мужиков тянет. Но, я не потерплю измен. Так я с другим-то и не смогу. Это на тебя я могу облизываться, но контролировать свою жажду душ. А вот с другим не получится, сразу съем. А если попадется кто-то посильнее тебя, ну, значит, он съест меня, что тут непонятно. Секс и гастрономия всегда идут рядом. Не зря люди друг другу говорят, так бы и съел, ты такая аппетитная и прочее. Но чтобы меня съесть, надо очень постараться. Я сейчас даже, наверное, против Кощея выйти смогу. Не факт, что одолею, но побарахтаюсь. А Кощей чего? Самый сильный у вас? Что? Нет, конечно, но один из сильнейших. Самостоятельная проекция Чернобога, то есть действует независимо от него, но предан, как собака, потому как является его частью. А ты сама-то, откуда взялась такая сильная? У вас, как я понял, с душами там не очень, а ты вон как разожралась. А вот это пусть останется пока тайной, должна же быть в девушке загадка. Главное, что я на твоей стороне, а на остальное забей. К тому же ты меня накормил, кровушкой напоил. Осталось только ублажить в постели, и я твоя навеки. То есть, конфетно-букетный период наших отношений мы пропустим, усмехнулся я. Считай, что мы его уже прошли. Встретились, познакомились, сходили в кафе, а теперь пора в номера. На белые простыни и с хорошей звукоизоляцией. Люблю, знаешь ли, пошуметь и покричать. Ага, я заметил. Аж кровь из ушей шла. Ну, прости, натура у меня увлеченная, и в порыве страсти себе плохо контролирую. Так, а куда мы вообще идем? Прямо, сказал я, надо поймать машину и ехать в поместье. С отцом бы связаться, он должен был уже приехать, но боюсь, он панику наведет, и эти успеют слинять. Поэтому играем в разведчиков-диверсантов. Тайно проникаем внутрь, ставим всех раком и проводим кару во все места. А мне же потом их можно будет сожрать, души всяких предателей такие вкусные. Конечно, только медленно, чтобы прочувствовали весь ужас. Гарантирую, я так умею, что ух, там, где ваши палачи учились, я преподавала. Вот и хорошо, а теперь будь добра, стань невидимой. Кажется, к нам кто-то едет. На этот раз Навка спорить не стала, ну а я встал на обочине в надежде поймать транспорт. Правда, не учел свой внешний вид, машина, чуть притормозив, вдруг резко ускорилась и рванула от меня куда подальше. «Тебя тоже боятся?» «Да», — услышал я голос духа. «Нет, решили, что для такого красивого нужна тачка посолидней. Сейчас что-нибудь другое словлю. Но не сейчас, не через полчаса я так никого и не остановил. Чуть позже мимо меня промчалась машина с надписью «Московские огнеборцы». Видать, на пожар спешили. Хотя, там тушить-то уже нечего, одни угольки. О, кстати, хорошее название, кафе «Уголек» или «Восставшие из пепла». Отлично звучит, как по мне. Ни жалости, ни раскаяния я не испытывал. Они сами нарвались, они сами захотели сдохнуть. И этой барменше был дан шанс сохранить свою трижды никчемную жизнь. Но, увы, она решила поступить по-другому. Поэтому пусть горит в Нави, где ей самое место. Что же касается ее детей... Если таковые вообще существуют, империя о них позаботится. Сиротские приюты у нас хорошо финансировались и потом за счет государства им предоставлялась учеба и направление на работу. Не пропадут. Забегая вперед, я все же потом поинтересовался, были ли у нее дети. Я ж не зверь какой. Но нет, соврала, сучка крашеная. И как теперь им верить? А так, ко мне, даже если узнают, кто их грохнул, претензий вообще не будет. Я был в полном своем праве. Любой менталист, если, конечно, ему позволит влезть в мозги темнейшего князя, подтвердит, что я лишь защищался. Так что плевать, забыли, двигаемся дальше. Топ да топ, километр за километром. Когда город стал просыпаться, я добрался до относительно оживленных улиц. Все же Москва никогда не спит, и многие начинают работать на рассвете. И наконец-то мне удалось поймать машину, темный патруль, гоняющийся за всякими уклонистами, самоходчиками и теми, кто безувольнительно шатается в городе. Мне сначала не поверили, но пробив по базам, тут же согласились отвезти домой. Я им рассказал урезанную версию своего путешествия и как меня приняли в придорожном кафе Светлых. Мужики впечатлились так, что были готовы туда ехать и бить морды Светлым. Взаимная нелюбовь у нас на генном уровне заложена. А тут, чтобы какие-то плебеи безнаказанно оскорбили темнейшего князя из уважаемого рода, еле удержал. Мол, сам разобрался, обиды не держу и вообще, я весь такой добрый и всех прощающий. На меня посмотрели с недоверием, чтобы темнейший князь, и вот так вот допростил, пришлось пояснить, что я не обижаюсь на угли сгоревшей кафешки, потому как это глупо. А вот это они поняли и сразу заулыбались. Это им было близко и понятно. И я сразу стал своим в доску, потому как поступил как должно. Ну, и погоны сыграли свою роль. Вояки во всех мирах трепетно относились к понятию боевого братства. Даже несмотря на то, что я носил форму младшей дружины, это была именно военная форма. То есть я не какой-то там гражданский хрен, а вполне себе понятный парень, имеющий за плечами подготовку. Так что, когда впереди замелькали стены поместья, мы с ними вполне подружились, хорошие мужики оказались, понимающие. Даже зельем регенерации поделились и обезболивающим. Надо будет обязательно их отблагодарить потом. Я добро помню, а бескорыстное тем более. К главному входу подъезжать не стали, я попросил их остановиться в отдалении. Мол, не хочу шуметь и проберусь домой с другой стороны. На это они ответили понимающими улыбками, крепко пожали мне руку и, лихо развернувшись, отправились на поиски новых приключений. Ну а я, помня, что настоящие герои всегда идут в обход, сделал то же самое. Был у меня план, как попасть домой по-тихому. Теперь осталось узнать, получится это у меня или нет. Глава 9. Так, Навка, для тебя есть задание. Мы с ней замерли метрах в 10 от стены, так, чтобы нас не засекли охранные артефакты. На меня они среагировать не должны, но рисковать не хотелось. Опять работать не хочу, учиться, хочу жениться. Классика. Но сейчас речь не об этом. Нам надо проникнуть внутрь так, чтобы об этом не узнали. Охрана фигня, мимо них я проскользну незамеченным. Но вот еще территорию охраняют духи, штук 10, не меньше. И как раз мимо них хрен пройдешь. Пока разберутся, что и как, на уши всех поставит, еще и в драку кинутся. Так вот, тебе надо с ними договориться. Ты думаешь, что на тебя они среагируют, а на меня нет, что ли? Да они при одном моем появлении такой вопль сразу поднимут, что и в Нави будет слышно. Вот и подумай, как это сделать по-тихому. Хочешь души предателей, включай мозги. Ладно, не учи папу ублажать маму. Стой тут и смотри, как я буду решать твои проблемы. Изящно и культурно. Тут же стена, как я что увижу. Это твои половые трудности. Значит, просто стой и включай воображение. А тебя артефакты не засекут? Если не захочу, то нет. На таких сильных духов, как я, они не рассчитаны. Все, я пошла, а то есть хочу. Ты же недавно толпу народа сожрала. Это было давно и неправда. Все, отстань и не мешай работать. Растворившись в воздухе, она, по-видимому, полетела вперед. Увы, наблюдать за ней я не мог, так что оставалось только ждать и надеяться, что все получится. Нет, конечно, можно было зайти через главный вход, но я очень не хотел, чтобы те твари, что отправили меня на кладбище, сумели сбежать. Кстати, я обязательно выясню, как они это провернули. Не иначе, кто-то из охраны помог. Хотя, чего тут гадать, они свою жизнь, считай, уже просрали. Живыми они не выйдут, даже если отец их пощадит. Да и Навка у меня голодная. Правда, вот это может стать проблемой. Что-то много она жрет, где мне столько врагов найти? Или это она впрок наедается? Хорошо, если так и есть. А если нет, ладно, об этом потом подумаю. И вообще, досыта кормить свою женщину, это хороший тон. Правда, пока не ясно, насколько она моя, и вообще, но это мелочи. Во второй своей форме она очень даже ничего, так что устрою ей ночь страсти, когда подлечусь. Я договорилась, возникла она рядом, заставив меня вздрогнуть. А чем? Расклад такой, я переношу тебя через стену, они смотрят. Если ты, это ты, то тревогу поднимать не будут. Если не ты, то тебя сожрут, и я им не должна мешать. Как тебе? Нормально. Меня не тронут, кровь рода не даст. Я им даже теоретически приказать могу, если успею хоть слово вставить. А как у тебя это получилось? Легче легкого, усмехнулась она. Жить хотят все, даже мертвые. А там третий да четвертый порядок, они чихнуть даже бы не успели, но тревогу бы подняли. К тому же их исчезновение сразу заметит, поднимется ненужный тебе шум. Ну что, готов, давай. Только как, ух, успел сказать я, как меня оторвало от земли и перекинуло через стену. Защита не сработала, я же свой. А вот кусты, куда меня закинули, вообще не признавали авторитетов и родства. Поэтому больно меня поцарапали, заставив едва слышно зашипеть. Аккуратнее нельзя было. Навка выглядела чем-то очень довольной. Можно, но не нужно. А то еще понравится на моей шее ездить. Ты же вроде на моей стороне должна быть. И стараться сделать так, чтобы мне было хорошо. А тебе что, плохо, что ли? Хотел оказаться внутри, нате. Хотел с духами поговорить. Так вот они, стоят смотрят, ждут. Где? Завертел я головой, потому как ни хрена не видел. И тут они стали появляться из воздуха, грозно смотря на меня провалами глазниц. Постояли, или повисели, и опять растаяли в воздухе. Они тебя признали, удовлетворенно сказала Навка, и будут молчать. Ты хозяин, а во мне есть твоя частичка крови. Так что для них мы не враги. Что дальше? А дальше надо попасть в дом. Пошли через вход для прислуги. Сейчас 6 утра, кухня вовсю работает. Значит, там открыто. Будто закрытые двери для нас проблема. Чужие нет, а тут свои. Портить свое, последнее дело. Хозяйственный ты, хороший муж из тебя выйдет. Ага, если доживу до свадьбы. Да куда ж ты денешься? Не боись, раз я рядом, то нам никто не страшен. Всех порвем и съедим. Мне не нравится твой аппетит. Ой, ну подумаешь, дама хочет кушать. Я так-то могу и не есть, но если предлагают, то глупо отказываться, и то верно. А теперь тишина, ждем. Спрятавшись за деревом, я наблюдал за входом. Хорошо, что в основном охрану внешнего периметра вели духи, а то с людьми тяжелее было бы договориться. Вообще, отец потусторонним силам доверял гораздо больше, чем обычной охране, и как по мне, правильно делал. Эти хоть не предадут. Ох, чую, после моего возвращения чья-то жопа познакомится с колом, а голова, с полом, отделившись от тела. Чего ждем? Спустя минут пять поинтересовалась Навка, когда оттуда кто-нибудь выйдет. План дерьмо, ща порешаем. Не успел я и слова сказать, как она исчезла. Надеюсь, у нее хватит мозгов не поднимать шум. Все, можно идти, возникла она через минуту. Дверь я открыла, за ней никого нет. Дальше кухня, я там кастрюлю с чем-то тяжелым перевернула, так что все вокруг нее суетятся. Можно незаметно проскользнуть. А дальше я не смотрела. Понял, принял, выдвигаемся. Кивнул я и быстро метнулся в сторону двери. Вошел. Меня встретил полумрак длинного коридора. Пошел дальше, дверь на кухню. Стоит ор, ругань, суета. Все внутри, хорошо. Я бесшумно проскользнул дальше. Еще одна приоткрытая дверь, за которой слуга вовсю трахает служанку. Та, уперевшись одной рукой в стену, а второй зажав себе рот, довольно повизгивает. Оценил фигурку, чуть полновато, но сойдет. Пошел дальше, шикнув на Навку, которая откровенно залипла, глядя на процесс. Поднялся по лестнице. Из кухни было два входа непосредственно в сам дом. Нужный мне был вторым и предназначен для слуг. Осмотрелся, тишина. Чуть дальше стояли двое охранников и о чем-то тихо говорили. Мимо них не проскользнуть. «Можешь их отвлечь?» – шепнул я Навке. «Шум поднимется», – засомневалась она. «Тогда вырубай, но не жри, это свои. Или нет, тогда отдам тебе. Но пока я не знаю, кто помог родственничкам. Поэтому не будем уменьшать без повода родовую гвардию». «Поняла, сейчас сделаю». Миг, рывок, тихое кряканье, и два тела мягко опустились на пол. Со стороны казалось, что они спят. Так, и куда теперь? Где искать отца? Встает он обычно очень рано. Значит, сейчас он либо у себя в кабинете, либо в своей комнате. Делаю ставку на кабинет. Чтобы в него попасть, надо пробраться на второй этаж. Что ж, лифт для слуг подойдет идеально. Он находится как бы в стороне и постоянно используется. Так что на него обычно внимания не обращают. Главное, чтобы он сейчас был свободен. Нам в очередной раз повезло. Рядом никого не было. Я зашел в кабину, перевел рычаг магической тяги и бесшумно заскользил наверх. Открыл дверь, выглянул, опять тишина. «Навка, твой выход», — указал я на еще четырех гвардейцев. «Без шума на этот раз точно не получится», — нахмурилась она. «Тогда проверь кабинет отца, на месте он или нет. А как я узнаю, что это он? Там, кроме него, никто другой находиться не может. Ну, еще я могу, но я-то тут. Так что лети, птичка, разберешься. Эксплуататор, рабовладелец и грубиян», — разбурчалась она на грани слышимости. «Хорошо, что ее, кроме меня, в принципе никто услышать не мог, если она этого не захочет, а то бы точно спалились. Там пусто», — вскоре услышал я тихий голос. «Черт, и где его тогда искать? А ты уверен, что он вообще дома?» «Конечно, сегодня день моей инициации, он по-любому вернулся. Да и где еще можно быть в такую рань? А где должен проходить этот обряд? Где?» — задумался я, и память послушно показала мне место силы нашего рода. «Точно, он наверняка там. Возможно, ищет меня по магическому слепку души». «Не найдет», — уверенно сказала Навка. «Я экранирую. Ты для любого поиска не виден. Чтобы пробиться через мою защиту, очень сильный призыватель нужен. А я тут подобных не ощущаю. Тем лучше. Тогда пошли обратно, вниз. Нам надо в другое крыло дома. И давай поторопимся. Мне что-то совсем не нравится эта тишина. Так рано же еще. Дело не в этом. Будто напряжение какое-то в воздухе разлито. Не знаю. Не могу объяснить. Ничего такого не ощущаю. Впрочем, тебе видней. Пошли тогда. Чего время тянуть? Опять лифт. Пустой коридор. Неприметная дверь, перед которой стоят двое гвардейцев. Этих я знал. Личная охрана отца в ранге бояр. Слабенькие, но этого хватит, чтобы порвать на лоскуты любого, кто сунется. Да и отец тоже был боярином, вот только сильным, очень сильным. Не удивлюсь, если он вплотную приблизился к воеводе. Тут вариант такой, что вариантов нет. Навку они почуют. Пусть и ничего сделать ей не смогут, а может, как раз и смогут, но почуют точно. Похоже, придется рисковать и явить себя народу. Попытался вспомнить то, что знал про них, и понял, что ни хрена не знаю. Они бывают только с отцом, это его личная опора, преданные на 100%. Где живут вне службы, есть ли семьи, информации нет. Ладно, насчет них я хотя бы могу быть уверенным, что с мачехой и ее компанией они никак не связаны. Ну, и эти просто так шуметь. Явился, на мое плечо легла рука, и я от неожиданности чуть подпрыгнул. За моей спиной стоял орк с каменным выражением лица. Ты пропустил 2 тренировки, а ничего, что меня похитили. Это недостаточная причина для прогулов. Да, очень интересно. Я смотрю, ты не удивлен известию о моем похищении, а может, ты принимал самое непосредственное участие в этом? Я бы тебя не похищал, а просто убил. К чему сложности? Но только если бы князь приказал. А так, что есть ты, что тебя нет, мне плевать. Как же здорово, когда тебя встречают дома любящие слуги. Мой сарказм можно было на хлеб намазывать. Не путай ничего, мальчик. Я не твой слуга, а учитель, пока твой отец не скажет иное. Пошли, не будем терять время. Отвали. Мне надо встретиться с отцом. Потом, тренировка важней. Этот идиот реально ни хрена не понимает или только делает вид. Однако это не помешало ему схватить меня за обожженную руку и начать тянуть. Навка, он мне надоел. Выруби его нахрен. Да так, чтобы потом у него голова неделю болела. Что, только и успел тот моргнуть глазами, как рухнул на пол от сильного удара. Охрана отца, услышав посторонний звук, напряглась. Вот чую, сейчас зарядит магией. Я быстро выглянул из-за угла. Нет, стоят, тупоголовые. Без приказа и с места не сдвинуться. Так, расправил плечи, натянул уверенную морду на лицо. Легкая брезгливость, как и подобает наследнику рода Раздоровых, и полувоенным шагом уверенного в себе человека я отправился туда, где они стояли. Тем более, пусть и поздно, но сообразил, раз они тут, значит, и отец тоже. Ваше темнейшество, поприветствовали они меня с каменным выражением лица. Мне кажется, они вообще не способны на эмоции, как каменные истуканы, или неживые. Отец там, риторический вопрос, который я обязан был задать. Так точно, там, и ваша матушка с сестрой и братом. Она мне не мать, зашипел я. Как скажете, ваше темнейшество. Дверь без скрипа отворилась, и я шагнул в то место, где был всего один раз в жизни, и то, лишь когда родился. Конечно же, я ничего о нем не помнил, но из многочисленных рассказов матери знал о нем все. Память услужливо подкидывала мне картинки прошлого, и я едва не потерялся в них. Я, Костя, сейчас проживал один из счастливейших моментов жизни Видара. Сынок, надеюсь, придет время, когда ты окажешься в святая святых рода Раздоровых. Высокая светловолосая и очень красивая женщина сидела рядом с моей кроватью и тепло смотрела на меня. А что там, мам? Я, мелкий 4-летний сорванец, восторженно выглядывал из-под одеяла, предвкушая очередную страшную сказку, которую очень любил. Там, сынок, будет место силы. Место, где ты обретешь магию. Настоящую, чуть не взвизгнул я, уже представляя, как буду громить врагов одним взмахом руки. Как у тебя, как у меня, как у папы, как у многих из нас. Мама засунула руку под одеяло и пощекотала меня, отчего я громко засмеялся. Тебе будет страшно, но ты не должен бояться того, что там увидишь. А что я там увижу? Страшного дракона? Нет, сынок, никаких драконов там нет. Но есть то, что намного сильнее их. Неужели могучий древний лич, что может разом поднять войско мертвых? И не он, намного, намного сильнее его. Бог, меня там будет ждать Бог, там будет тот, кто для нас выше него, хранитель рода. Тот, кто проведет тебя по пути мага, кто дарует тебе силу и вдохнет жизнь в твой источник. А ты? Ты тоже там была и его видела? Нет, родной, я прошла инициацию в другом месте. Почему? Тут плохо. Да, ну что ты? Это заповедное место рода Раздоровых. А ты? Ну, пока я не встретила твоего папу, я жила в другом месте. Там все и случилось. Запомни главное, сынок, что бы ни случилось с тобой в жизни, какой стороной бы она ни повернулась к тебе, знай, что у тебя есть люди, для которых ты важен. Там, далеко на севере, откуда я родом, тоже живет наша семья, древний, как сам мир, род Моровых. Страшно, опять спрятался я под одеяло, но весело. И это хорошо, улыбнулась она мне, опять пощекотав. А теперь спи, мой сладкий, хороших снов. Картинка мигнула, и вот я опять осознал себя. И все бы хорошо, но из глаз почему-то текли соленые слезы, а губы предательски дрожали. Я встряхнул головой, не время сейчас предаваться воспоминаниям, но сделал себе в памяти зарубку, что необходимо разобраться со смертью матери. Что-то с этим было нечисто. Навка молча застыла за моей спиной, понимая мое состояние. Она будто мысли читает, иначе с чего бы так притихла. Дальше длинный каменный коридор привел меня к полузакрытой двери, из-за которой пробивался тусклый свет. А еще я услышал голоса, заставившие меня замереть, прислушиваясь. «Видара нет, он сбежал, как ты не можешь этого понять», — голос мачехи, полный едва сдерживаемой злости, эхом отлетал от стен, разливаясь по всему помещению. «Я в это не верю. Сколько раз мне об этом тебе говорить, женщина? Уйми свою фантазию, она начинает утомлять. Ты никогда меня не любил. Но ладно я, сегодня день инициации, Видара нет. Так прими в рот моих детей, даруй им покровительство Перируга. Пусть они станут частью Раздоровых. Власти хочешь, подмять все под себя молчи, а то прокляну. Я еще не разобрался с тобой за твои идиотские приказы. Ты совсем в себя поверила, раз стала диктовать свою волю наследнику рода. Это все наговоры, не было такого. Что же до остального? Я пыталась стать ему матерью, показать, как надо себя вести в обществе. Он же абсолютно неуправляем. Зато мои дети очень даже. Что Артем, что Агата, введи их в рот, и они станут твоей надежной опорой. Роду Раздоровых наследует только Раздоров. А ты лучше найди ответ на вопрос, почему за столько лет ты не смогла родить мне сына. А то об этом уже начинаю задумываться я. А еще раз скажи мне о том, почему мой наследник покинул поместье, и об этом никто не знал, кроме пары человек. Почему его не видит дух рода, хотя и утверждает, что он жив? Почему молчит его браслет? Я подозреваю измену, и страшен будет мой гнев, когда я узнаю правду. Тебе вечно на меня было плевать. Еще раз заклинаю тебя, подумай. Здрасти, просочился я в помещение, закрыв за собой дверь. Навка встала за моей спиной, увеличившись в размерах. От моей улыбки вздрогнули все, включая отца. Не ждали? Мое шипение вызвало истерический всхлип у брата и обморок сестры. Мачеха же застыла, прижав руку ко рту, давя вырывающийся крик. «Поговорим, глава 10, глава 10, здрасти», — просочился я в помещение, закрыв за собой дверь. Навка встала за моей спиной, увеличившись в размерах. От моей улыбки вздрогнули все, включая отца. Не ждали? Мое шипение вызвало истерический всхлип у брата и обморок сестры. Мачеха же застыла, прижав руку ко рту, давя вырывающийся крик. «Поговорим, сын, ты где?» — быстро пришел в себя отец. «Ваше темнейшество», — учтиво склонил я голову, как и подобает, когда хочешь перевести разговор в официальное русло. «Я слушаю тебя», — тут же переключился он. «Я обвиняю Агату и Артема в нападении на меня и попытке лишить меня магии, а также в попытке убийства. Ложь, это все ложь». Артем набрался храбрости и даже вышел чуть вперед. «Еще одно слово и сгниешь заживо». Отец, нахмурясь, посмотрел на него так, что тот задрожал. Глаза Артема бегали по помещению в поисках выхода. Но, увы, дверь была тут только одна, и путь к ней перегораживала Навка, которая неотрывно смотрела на моих родственничков и облизывалась. Агата тем временем уже пришла в себя и потихоньку отползала к стене. Кажется, она молилась, но это не точно. А вот то, что обоссалась, точно. Мокрый след, тянущийся за ней, не давал сомневаться в этом. Если кратко, они на меня, немага, накинули теневую вуаль сна. Потом каким-то образом незаметно вывезли из поместья. Очнулся я связанный, в каком-то старом склепе. Внутри меня был пожиратель магии, ну ты понял, да? Пара часов, и он бы разрушил мой источник, после чего я бы просто подох там с голоду. Если бы это была правда, то ты бы тут не стоял весь такой красивый. Я чувствую в тебе магию, а значит, и остальное ложь, — зашипела мачеха. Ах, ну да, я ж не сказал. Знаете, резать самого себя осколком камня очень неприятно. Говоря это, я стянул с себя рубаху, и все увидели на животе уродливый шрам, который еще чуть-чуть сочился кровью. Регенерация работала, еще день-два, и все пройдет. Впрочем, когда я стану магом, все пройдет намного быстрее. При виде этого Агату едва не стошнило, брат скривил губы, понимая, что на этом все. Мачеха замерла, а вот отец, ничуть не сомневаясь, подошел ко мне, положил руку на рану, заставив меня чуть поморщиться. «Подтверждаю, я чувствую остатки проклятия. А теперь скажи мне, кто это у тебя за спиной? Ох, и где же мои манеры?» — Познакомьтесь, это Навка, дух крови, страдания и ненависти. Родилась, можно сказать, из моей крови и того самого проклятия. Милая дама, но крайне голодная. Навка, это мой отец и глава рода. Твою пищу представлять не буду. Очень приятно, оскалилась она, скрежетнув когтями по стене для усиления эффекта. В общем, мне все ясно, и увиденное не имеет иных толкований. За нападение на наследника рода вы приговариваетесь к смерти. Отец развернулся, вскинул руку. Не е-е-ед, так просто ты от нас не избавишься. Мачеха выскочила вперед, закрывая собой этих уродов. В ее руке появился острый нож, которым она резанула себя по руке, и в тот же миг за ее спиной открылся портал. Длинные щупальца схватили ее и ее детей и рывком втянули в него. Всех кроме нее. Навка была быстрее и успела обрубить те, что тащили мачеху. Хлопок, и нас в комнате стало меньше на 2 человека. Не успела, разочарованно сморщилась та. Отец смотрел на все это с каменным выражением лица. «Если ты думаешь, что спасла их, то глубоко ошибаешься», — тихо проговорил он. «Их найдут и умирать они будут в муках. Что же касается тебя, тлен?» Женщина, лежащая на полу, вдруг забилась от боли. Крик эхом разнесся по помещению. На наших глазах ее кожа покрылась язвами, которые стали расползаться по телу, обнажая сначала мышцы, а потом и кости. Спустя минуту все было кончено. На земле лежала лишь горстка праха. Отец, начал было я, но был остановлен его жестом. Позже поговорим. Никифор, сказал он в браслет, дуй в комнату инициации и нюхача с собой прихвати. Отключившись, он брезгливо посмотрел на кучку пепла, а потом поднялся ветерок, что подхватил ее и унес в отверстие вентиляции. Начальник службы безопасности появился спустя пару минут, в сопровождении пухленького коротышки в форме гвардейца. При виде меня он замер, а после широко улыбнулся. Впрочем, его улыбка быстро померкла, потому как он сообразил, что скоро отхватит знатных пиздюлин. «Можешь определить координаты портала?» Меж тем обратился отец к нюхачу. Тот кивнул, безошибочно подошел к тому месту, где ранее открылся портал, как-то принюхался, лизнул палец, поводил им в воздухе, после чего вывел карту и ткнул в нужное место. «Ясно. Домой, значит, детишек отправила. Никифор, отправь 10 гончих, притащите ко мне Агату и Артема, желательно живыми. Исполню, ваше темнейшество», — поклонился он. «И Никифор», — добавил я, посмотрев на отца и дождавшись его одобрительного кивка, «закинь в холодную тех, кто видел меня покидающим поместье, всех без исключения, слуг тоже, если таковые найдутся, действуй, а после зайдешь ко мне». Отец выглядел грозно и в его глазах была тьма. Начальник судорожно сглотнул и, подхватив нюхача, испарился. «Рад, что ты выжил, а это уже мне, горжусь тобой, и вот это», он указал на рану, «не знаю, смог бы ли я так же сделать, а еще дух твой, второй порядок, говоришь, думаю, что уже первый», отозвалась Навка, довольно облизываясь. «Ну да, я-то заметил, что, пока мы тут болтали, она спокойно сожрала душу мачехи, которая отделилась от тела, из ближников Кощея или Мараны», проявил он осведомленность в делах Нави. «Кощей звал, да я не пошла, скучно у него, тут весело, Видар занятный, значит, ты его дух, но он же не призыватель, этого мы пока не знаем, да и вообще, все как-то само собой получилось. Но потенциал у него огромный, иначе я бы не смогла пройти сквозь барьер миров. Хорошо, мы еще вернемся к этому разговору. А теперь не могла бы ты нас на время покинуть? Инициация не терпит чужих энергий. Понимаю, я за дверью постою. Тем более, там такие сладкие мужчины находятся. Слуг не жрать, тут же предупредил я ее. Да я только кусочек, маленький, они даже не заметят. Не жрать, я сказал. Или ты думаешь, я не увидел, как ты поглотила душу мачехи, тиран? Вот помру с голоду, потом плакать будешь, да поздно уже будет. Спросит, где красавица Навка, а им в ответ, умерла. Недовольно бурча, она прошла сквозь дверь наружу. Своевольная, уточнил отец, юмор это у нее такой. Не переживай, я ее полностью контролирую. Чудны дела ваши, боги, вздохнул он. Ладно, тянуть больше незачем. Я начну, а ты повторяй за мной слово в слово, велел он. Гой ты, Перерук, внук Стребога и Жили, бог раздора и печали, к тебе взывают хранимые тобой, по воле твоей пусть в жилах рода твоего, потечет магия небом, воздухом даруемая, пусть сердце его закалится крепостью, землей даруемой, пусть врагов его жжет гнев, что дарует пламя, пусть действия его будут быстры, как дар воды, чтобы те, кто против него меж собой не сговорились, чтобы те, кто за него, меж собой ладили, не обдели силой своей родовича своего. К тебе взываем, Перерук, покровитель и хранитель рода. Перерук, вдруг раздался громогласный хохот, отчего со стен посыпались камни. Жирно ему будет этого молодца отдавать, иным будешь ты, на то моя воля. И в этот момент вокруг меня заклубились тьма и свет. Слившись в одно кольцо, они закружились, постепенно ускоряясь, пока не смазались в одно пятно. И я почувствовал, как мои ноги отрываются от земли, как затягиваются раны, как начинают пылать каналы, увеличиваясь и прорастая, отчего жутко зачесалось под кожей. Миг, и свет и тьма, распавшись на части, замерли, будто раздумывая, а после влетели в меня, отчего я полетел навстречу со стеной. Встреча прошла на высоком уровне, в том смысле, что я добанулся об нее в районе потолка, а после рухнул вниз, отбив себе ребра и чуть прикусив язык. Ну да, я собирался заматериться, а тут удар. Владыка Сварог, опустился на одно колено отец. Продрав глаза и сплюнув кровь, я увидел высоченного мужчину, одетого в славянские одежды и опоясанного красным кушаком. На его морщинистом лице играла довольная улыбка. Да и вообще, казалось, он сейчас прямо тут в пляс пустится. Нет, ну это беспредел вообще. Боги, посмотрите, что делается. Из-под носа родовича уводит. Я этого так не оставлю. Я жаловаться буду. Я буду ругаться. Я буду писать во все инстанции. Рядом с ним возник невысокий плюгавенький мужичок в лаптях и с жидкой бороденкой. Потрясая костлявым кулаком, он им грозил Сварогу и гневно топал ногой. Остынь, Перерук. Ты свое еще возьмешь, а он иной и твоим не будет. Почему это не будет? Кто так сказал? Он Раздоров, наследник мой. Или лишить меня положенного хочешь? Так вот, не бывать этому. Мой он, мой. С его руки сорвалась жирная капля грязно-серого цвета и, растворившись в воздухе, тоже вошла в меня. По ощущениям, все внутренности мои после этого будто в кислоту окунули. Боль была дикая, однако, я почувствовал, как усилился мой источник, как еще больше укрепились каналы. Вот и отлично, еще довольней пробасил Сварог. Что, Перерук, видимо, много сил на это отдал, отчего плюхнулся на задницу. Ты специально это сделал? Да, ты все подстроил, чтобы я своей силой укрепил его? Да, да и сам ослаб. А я что? Я ничего. Ты все сам, захохотал Сварог. Ладно, смертные, пора нам. А ты, Видар, живи и владей. Я присмотрю за тобой. Сказав это, он подхватил за шкирку бога раздора и ругани и растворился в воздухе. В жопу такую инициацию. Чуть не сдох, закряхтел я, пытаясь понять, смогу встать или нет. Отбитый зад жутко ныл, и даже от одной только мысли, что надо двигаться, простреливал болью. Тебя инициировал сам Сварог, а Перерук напрямую поделился силой. Прояви уважение к богам. Ага, вот как только жопа перестанет болеть, так сразу и проявлю. И вообще, что это было? Каждый раз так весело проходит? Нет, покачал отец головой. Я о подобном даже не слышал. Сварог, он над богами. Не светлый и не темный. Чтобы он кому-то покровительствовал, такого еще не бывало. Что с твоим источником? А что с ним? Привычно посмотрел я внутрь себя. Бушует, злится, волнами ходит. Так и ищет, кому бы врезать. Каналы, с ними все отлично. Пропустив по ним магию, я расплылся в довольной улыбке. По проводимости они напоминали мои, ну, те, из прошлого мира. Теперь повоюем. Пошли на арену, надо проверить твои возможности. Ох, не нравится мне это. Чего? Все же получилось. Я не об этом. Позже объясню. Хватит тиранить мужиков. Выйдя за дверь, я тут же одернул Янавку. Та висела напротив охранников и всячески изгалялась. То начинала завывать, то облизывалась, то намекала на быструю любовь без обязательств. И все это в своей пугательной форме. Но охрана оказалась кремень, стояли незыблемо. Правда, на их каменных рожах уже явственно читалось желание ее прибить. «Скучные они», — отозвалась она, послушно полетев следом за мной. Я следовал за отцом, охрана бдительно топала за нами. Парадным строем, не хватало только песни. «А ты, как прошло?» — с интересом спросила Навка. «Впрочем, можешь не отвечать, сама уже вижу, и мне это не нравится». «Чё это?» «Я аж тормознул немного. Света в тебе много стало, жжется. Но тьма тоже есть. Это необычно и непонятно. Это ваш бог так постарался?» «Не, не Перерук это. Сам Сварог пожаловал», — похвастался я. «Врёшь», — завопила она. «Он не мог. Ты же Раздоров. И чего? Думаешь, такой сильный я не мог заинтересовать такого сильного его, да причем тут сила Сварог вообще не имеет привязанных к нему родов, он как бы над ними, а теперь он со мной, и кто тут тогда самый крутой, вот сейчас и посмотрим, насколько ты крут, отец бессовестно подслушивал и делал выводы. Правда, даже невозмутимость охраны дала трещину, когда они услышали мои слова, и не поверили бы, да вот только отец не опроверг их, значит, правда, шок, трепет и разбитое об стол лицо от зависти. Дошли мы быстро, я по пути пару раз чуть в стены не влетел, слишком глубоко в себя погрузился, внутри-то магия как бы моя, а вот тела нет, насколько соизмеримы их возможности, непонятно, издревле повелось, слабый физический маг, мертвый маг, от телесной силы зависела пропускная способность каналов, в дохлом теле сильный источник просто не приживется, либо разорвет носителя, либо развеется, к счастью, с этим мне повезло, Видар хоть и был гадким и подлым, но тренированным, старшего отрока в темной дружине просто так не дают, напады отец накинул на себя темную вуаль, аналог боевого щита, ты же знаешь теорию, так что начни с простейшего шара тьмы, ну, это я точно знаю. Правда, из обычного пламени, но тут магия иная. Принцип-то в общем похож, это ж обычный конструкт. Зачерпнуть, придать форму и выпустить. Шар тьмы, говоришь, эфир послушно принял нужную форму и, пройдя по каналам, выплеснулся наружу, ударив щит отца. Хорошо так врезал, тот аж чуть пошатнулся. Еще, довольно улыбнулся он, давай помутнение разума. Это я тоже знал, подленькое плетение из школы проклятий, которая в бою сбивает касты и заставляет отвлекаться на мелочи. Защититься от него легко, но отец специально раскрылся. И тут же, поймав его, что-то забормотал себе под нос, стал пристально изучать песок под ногами. Секунда, и он сбросил проклятие. А теперь давай что-нибудь посерьезней. Хаем, чтобы такое выдать. Так, тут у них все с приставкой темный, значит, выдам темную воду. Нет, не так, проклятую воду. Очень мерзкая хрень, которая, попав на человека, начинает наподобие кислоты разъедать все, чего коснется, и щиты ему не помеха, сожрет, а еще оно при этом издает жуткую вонь, бррррр, гадость в общем, однако действенная и часто используемая, теорию я знал и теперь самое время опробовать ее на практике, отлично, заорал отец, крутясь во все стороны, уровень дружинника, не меньше, иного я от наследника Раздоровых и не ждал, а теперь, не знаю, кто меня дернул сделать следующее плетение, будто под руку подтолкнули. Из моей ладони вырвалась стрела света и устремилась к отцу. Тот ловким движением отклонился, попутно накрывая ее пеленой мрака. Это как вообще? Замер он, выпучив на меня глаза. Обычно серьезный и максимально равнодушный, отец сегодня вел себя как обычный родитель, радующийся успехом своего ребенка. Какого цвета у тебя источник? Серый. Скрывать это я не посчитал нужным. «Серый, да», — призадумался он, — «а у меня черный, с переливами такими серебряными, блестят так, что аж глазам больно, а еще ты сейчас собираешься эфир выпустить», — чуть напрягся я, увидев, как напряглись его каналы и ток по ним усилился, «эх, мне бы такие, у него они были раза в два толще и прочнее моих, а я-то думал, что вернул свои прежние кондиции, впрочем, магия тут иная и сила у магов тоже». Может, маг шестой ступени там был бы на уровне дружинника или воина здесь, а вот сейчас ты прекратил. Значит, это правда, внезапно успокоившись, он вытер проступивший пот со лба. Ты можешь видеть магию еще до ее возникновения. Все-таки этот дар может передаваться по наследству. Права была наша прабабка, когда говорила об этом. А чем, не понял я. Есть у нас в роду предсказание одно, одна часть его тебе пока не интересна, а вот другая. В общем, она повелела назвать одного из своих потомков Видаром, то есть видящим дар, и потомок этот должен был родиться в день солнечного затмения. Я вот как-то подзабыл о нем, а твоя мать нет, так что имя мы тебе, можно сказать, не выбирали. И чем меня это порадует? Или нет, не так, чем мне это грозит? Пошли ко мне в кабинет, потому что это правильный вопрос, но говорить об этом надо в самом защищенном месте. Ну, мы и пошли, а я по дороге гадал, что за хрень происходит, и во что я вляпался. Как и обещал, за 500 лайков внеплановая глава, еще плюс 500 и повторим. Глава 11. Вот и уже знакомый мне кабинет, в котором совсем недавно я общался с Настей. Вроде бы совсем мало времени прошло, а кажется, будто целая вечность. Все было как и в тот раз, Вот только теперь на месте главного сидел не я, а отец. «Ты вообще как, голоден, есть хочешь?» – задал он мне внезапный вопрос, когда мы сели. «А то я как-то увлекся всем этим. Есть не хочу, а вот чаю бы выпил. Удалось по дороге перекусить», – усмехнулся я. «Жертв много?» – понимающе кивнул он. «Мое вмешательство требуется, с десяток светлых, которые в себя поверили и решили наказать одного слабого темного всего лишь за то, что он зашел в их кафе. И, было кафе у Серафимы, а стало уголек. Навка не терпит полумер, да и голодная была, а я и сейчас голодная. Ты вечно хочешь жрать. У меня молодой и растущий организм. Тебе больше 1000 лет. Какой, к светлым, молодой. Вот я и говорю, молодая, прекрасная и голодная. И вообще, ты мне обещал души этих предателей. Так и нечего было когтями щелкать, когда добыча уходила. Я вам не мешаю, не выдержал отец. Прости, мозг она выносит качественно. Еще не привык. Сам ты такой, я хорошая. Вы прям как семейная пара после 20 лет совместной жизни, умилился он, но тут же вновь стал серьезным. Пока служанка расставляла чайные приборы и блюда с выпечкой, испуганно косясь на Навку, отец сидел с каменным лицом. И только после того, как та вышла, активировал вуаль молчания, аналог моего звуконепроницаемого щита. Видар, ты задал верный вопрос насчет твоего дара. Дело в том, что магию до того, как она покинет тело, никто не может видеть. Ну, разве что боги, наверное, но их силы и возможности никто не знает. Одно это уже поднимает тебя над всеми остальными. А вот твой источник, знаешь ли ты, что означает его серый цвет? Что я могу пользоваться и темной, и светлой магией, верно? Но это еще не все. Это значит, что теперь для того, чтобы справляться со светлыми монстрами пустоши, светлые маги нам не нужны. Ты представляешь собой дисбаланс, камешек, что попал в шестеренки идеально работающего до этого механизма. Этот мир держится на одном правиле, темное не может существовать без светлого. И наоборот, стоит миру узнать об этом прецеденте, как темные тут же задерут нос, а светлые постараются тебя убить, без гнева. Просто чтобы не ломать сложившийся за века баланс и не позволить нам получить преимущество. Но ведь я слышал, что можно сменить полярность, ну, в смысле, светлый, например, может стать темным, верно, это возможно. Один раз в жизни каждый может сменить сторону. В этом, собственно, и заключается моя работа, находить среди светлых подобных сомневающихся и направлять их во тьму.